Через два дня после этого разговора армянский шахматист выиграл свою партию. Зазвонил телефон, и Нино то смеясь, то плача сообщил: «Отец с матерью благословляют нас! Аминь!» «Пусть твой отец сам позвонит мне. Он оскорбил меня». Именно так все и произошло. Голос князя звучал елейно, мягко. «Когда с тобой говорят таким образом, трудно отвечать грубостью. Вы не могли бы прийти к нам, Алихан?» Я помчался к ним. Княгиня расплакалась и поцеловала меня. Князь был одет торжественно, и настроение у него было отличное. Он тоже говорил о браке, семейной жизни, но слова его отличались от тех, что говорил мне отец. «Брак, — говорил князь, — основан на взаимном доверии и заботе супругов друг о друге. Муж и жена должны всегда советоваться друг с другом и быть опорой друг другу, должны помнить, что оба люди свободны и совершенно равноправны». В свою очередь я заверил князя, что никогда не буду заставлять Нино носить чедру и не заведу гарема. Тут вошла Нино. Я коснулся ее лба невинным поцелуем. Нино втянула голову в плечи и напоминала беспомощную птичку. «Но пока никто не должен знать об этом», — сказал князь. «Пусть Нино сначала окончит лицей, а уже потом огласим вашу помолвку. Дочь моя», — обратился он к Нино, — «учись хорошо. Если ты срежешься на экзаменах, придется ждать еще год». «Будь покоен, папа», — ответила Нино, вздернув свои точеные, словно вычерченные карандашом брови. — «Я успешно выдержу оба испытания, и в лицее, и в семейной жизни, и в том, и в другом мне поможет Алихан». У подъезда Нино меня ждал в машине на Харарян. Его слегка на выкате глаза выжидающие смотрели на меня. — «На Харарян! — обратился я к нему. — Я твой должник. Что подарить тебе? Хочешь деревню в Дагестане или иранский орден? Может быть, тебя устроит апельсиновый сад в Энзели?» «Ничего», — воскликнул он, хлопнув меня по плечу, — «мне ничего не надо. Я счастлив, что смог повернуть колесо судьбы на верную стезю. Этого мне достаточно». Я с благодарностью взглянул на него. Мы выехали за город и направились в сторону Биби-Эйбатской бухты. Грязные черные машины вгрызались в землю, высасывая ее соки. Наблюдая эту картину, я подумал, что семейство Нобелей завершает свое дело по изменению нашего пейзажа с той же страстностью, с какой Нахарарян старался ради меня. Значительная часть моря уж была засыпана землей и слилась с сушей. Теперь территория не принадлежала морю. Она навсегда была отторгнута у него, но и землей не стала. На противоположном конце участка кто-то открыл чайхану. Мы сели там и заказали чай. Это был лучший в мире чай, крепкий, как алкоголь. Опьяненный его ароматом, Нахарарян рассказывал об истреблении армян Малой Азии и ожидающемся вторжении турок в Карабах. «Не бойтесь», — сказал я, — «если турки войдут в Баку, я спрячу вас у себя дома». «Я ничего не боюсь», — ответил Нахарарян. Далеко в море над Наргеном зажглись звезды, на землю опускалась вечерняя тишина. «Море и берег, как мужа и жену объединяет борьба противоположностей», — это сказал я или Нахарарян. Я ничего не помню. Нахарарян привез меня домой. Князь Кипиани благодарит семью Ширванширов за оказанную честь. «Нино моя невеста. Отец, сходи завтра к ним и реши остальные вопросы». Я был усталым и счастливым. Глава 14. Летели недели, месяцы. Много событий произошло в мире, в нашей стране и у нас дома. Ночи стали длиннее. листья из деревьев губернаторского сада осыпались и шуршали под ногами. С мутного неба лил мутный дождь. Выпал первый снежок, отдавший город во власть зимы. А потом ночи опять стали короче. Из степи в город мерным шагом стали приходить караваны верблюдов. Их желтая шерсть была усыпана песком, а глаза по-прежнему устремлены вдаль вечности. Они тащили пушки, были обвешаны винтовками и ящиками с продовольствием. Все это были трофеи, захваченные в жестоком сражении. По улицам в ободранном сером обмундировании шли колонны пленных турок. Их вели в порт, откуда пароходом переправляли в Нарген, где пленные умирали от дизентерии, голода и тоски по родине. Некоторым удавалось сбежать, они гибли в солончаковых пустынях Ирана или свинцовых волнах Каспия. Война, которая, казалось, шла очень далеко, совершенно неожиданно, добралась и до нас. С севера прибывали эшелоны с солдатами, с запада поезда с ранеными. Царь сместил своего дядю с поста главнокомандующего и принял командование армией на себя. Дядя царя теперь был наместником на Кавказе. Черной, грозной тенью он навис над нашей родиной. Великий князь Николай Николаевич. Его длинная худая рука тянулась к самой Анатолии. Он вымещал свою ярость и зло на племянника, посылая дивизии в жестокие набеги. Гнев великого князя, перевалив заснеженные горы и пустынные степи, простирался до Багдада, Трабзона и Стамбула. Люди прозвали его Длинным Николаем и с ужасом рассказывали о его зверствах и поистине безумной жажде кровавых сражений. В войну уже было втянуто много стран. Фронт растянулся от Афганистана до Северного моря, а в газетах мелькали имена королей, полководцев, как трупные мухи, облепившие тела павших героев. Снова наступило лето. Знойное солнце сжигало город, асфальт плавился под ногами прохожих. Я проводил дни в чайхане или в кафе с друзьями. Многие отвернулись от меня из-за дружбы с Нахраряном. Дивизия Ильязбека все еще стояла в городе, и по-прежнему солдаты занимались строевой подготовкой на пыльном плацу. Зрители, как и раньше, заполняли залы оперы, театров, синематографов. Событий было много, но нигде, ни в мире, ни на родине, ни дома, ничего не изменилось. Нино, изнемогая под бременем экзаменов, прибегала ко мне, и я гладил ее нежной прохладной ладонь. Страх затаился в глубине ее глаз. Айша рассказывала мне, что преподаватель, проявляя благосклонность к невесте Ширваншира, ставил ей в журнале сплошные удовлетворительно. Когда мы с Нино гуляли по улицам, ее одноклассницы с любопытством посматривали в нашу сторону. Мы ходили в клуб, в театр, на танцевальные вечера, но очень редко нам удавалось остаться вдвоем. Нас плотной стеной окружили друзья. Мы всегда оказывались в обществе Ильязбека, Мухаммеда Гейдара, Нахараряна и даже набожного Сиида Мустафы. Мои друзья никак не могли поладить с Нахараряном. Стоило толстому и богатому Нахараряну выпить шампанского и завести речь о взаимной любви кавказских народов, как Мухаммед Гейдар тут же мрачнел.